Дорогой К.Р., пользуюсь твоим разрешением писать о любой ерунде, ибо каким еще словом можно назвать такое мелкое событие, как провалившийся пол? Сущий пустяк, интересный лишь для того, кто вынужден ходить по этому полу. Тем более, что он не упал в подвал, а просто сильно провис, осел, так что книжный шкаф с бюстом Эмерсона на нем сильно накренился, а карандаши начали скатываться со стола. В сельской глуши не так-то легко дозвониться до ремонтников. Летом все плотники заняты на постройке новых домов, каждый обещает приехать и взглянуть, как только появится свободная минутка. Но минутки сливаются в часы, дни, недели, а свободных среди них все нет и нет. Наконец один сжалился и приехал. Отец моего ученика из 6 класса. Посмотрел, покачал головой, спустился в подвал, потом поманил меня за собой, подвел к стене, навел на нее свой фонарик. Там, сверху вниз, шли какие-то полоски подсохшей грязи. Он отколупнул ножом грязь в одном месте и поднес фонарь совсем близко. Я вгляделся и ахнул. Поток крошечных белых существ струился на открывшемся участке. Они ползли, спокойно соблюдая неведомые нам правила своего дорожного движения, словно не замечая, что туннель их разрушен инопланетными пришельцами. Термиты. Это они проникли в мой подвал, добрались до главной опорной балки и съели ее изнутри, так что она осела под тяжестью пола. А темные полоски были туннелями, которые они строили, чтобы добраться до новых залежей вкусной древесины. Потому что каким-то чудом они знают заранее тот момент, когда съеденная ими балка или столб, или мост должны рухнуть и покидают их. Отец моего ученика и его напарник ловко подняли пол специальным домкратом, заменили проеденную балку, которая внешне казалась абсолютно целой, и укатили. Но настоятельно советовали мне вызвать команду химических борцов с термитами. Нет сомнения, что где-то под землей, рядом с моим домом, образовалось могучее термитное царство. И оно будет продолжать атаки на дом до тех пор, пока в нем есть что-то деревянное. Эта тоненькая и неумолимая речка ползущих термитов не выходила у меня из памяти. Какое упорство! Какая целеустремленность! Их невидимые каналы тянутся порой на десятки метров. Если канал будет где-то разрушен, отрезанные термиты не проживут и дня. Мир вне родного гнезда для них так же чужд и опасен, как космос для человека. И тем не менее они строят свои туннели-шоссе в неизвестности, ползут, ползут по ним, бесстрашно и неостановимо. Я представлял себе, как первая группа отважных исследователей проникла когда-то в мой подвал. Как между ними шли споры, как назвать новый материк Америка, Индия, и о том, куда направить пробный канал, направо, налево, вверх, вниз. Как они достигли края деревянной балки, и радостная весть полетела назад в столицу их царства. Как поток строителей и грузчиков стал стремительно нарастать. Интересно, получили какую-нибудь награду шестиногие Колумбы и Магелланы? Или они тут же смешались с толпой соплеменников, и их тщеславие осталось неутоленным? А может быть, раздавались и голоса осторожных скептиков, считавших, что колонизаторы забрались слишком далеко, и какое-то непонятное, опасное царство, способное ответить губительным контрударом, открылось им. Их, как обычно, никто не слушал.